Лютовали январские морозы. Дороги и перепутья заметало сугробами, дворянские усадьбы и деревеньки затерялись в глубоких снегах. Над жильем синели дымки, люди оберегались от стужи, птица замерзала на лету. Никита Демидов приехал в Казань. Над Волгой стлался густой туман. На левобережье на бугре высился оснеженный Кремль, над башней Сумбеки вилось воронье, да в прозоры грозно глядели пушки. В городе чуялись тревога и настороженность. Служилые люди упрятали семьи в Кремль за толстые стены. На торжках кипела давняя бестолочь, но народ держался дерзко, поговаривали о башкирах и беглых холопах, что походом идут на Казань. Заводчик Демидов остановился на монастырском подворье, монашеское братье сманило измученного дорогой Никиту в баню, жарко испарило, поглядывая с горячего полка на сытых монахов. Туляк морщил переносье, разъелись, чреслами да волосами окаянные на баб схожить, фу, грех один. Монахи хлестались вениками на славу, распаренные черницы выпили не одну корчагу холодного квасу, от горячих тучных телес черницов валил пар, отходил мясоед. И братья в предбаннике услаждало чрево холодной телятиной, жирными колбасами да грибочками. Еле страшно, за семерых один. Никита Демидов от еды в бане отказался, про себя укорил монахов. Чревоугодники. После доброй бани и крепкого сна Демидов поехал в Кремль к воеводе. На Кремлевской площади перед судной избой на глаголях повешены два мужика в лаптях. Ветер раскачивал их трупы. «Мятежники», — подумал Никита про висельников. Прохожий стрелец, оскалив зубы, весело крикнул Демидову: «Доглядывай, как холопы портянки сушат!» На зеленых крышах башен погасал отсвет заката. В дальние кремлевские ворота проехали конные рейтеры. В покоях воеводы жарко натоплено. Боярин с породистым лицом, румян, доволен. Встретил он Демидова приветливо. У воеводы гостил архиерей, на владыке шелковая ряса и золоченый наперстный крест. Оба уговаривали заводчика: «Куда собрался, Демидыч? На дорогах шибко опасно, народишко заворовался». Никита засунул руку за пояс, тряхнул головой: «Ничего, побьем заворуев». Владыка скрестил на чреве пухлые руки, вздохнул: «Я и то благословляю князя, да отсрочивает, норовит без того миром поладить». Воевода, обутый в меховые чулки, ходил тихим, неслышным шагом, руки он заложил за спину и на речь архиерея откликнулся спокойно: «Время, но не военное. Свеи наседают. Народишко сердить опасно». Демидов поморщился: «Так, а коли они нас прирежут?» А владыка смежил веки, зевнул, перекрестил рот. «Ой, страхи!» Боярин присел на скамью, скинул с головы бархатную мурмолку, волосы поблескивали серебром. «Супротивника на сговор будем брать. На то царская воля. Но не шлю толмача да татаришек для разговоров с ворами». Демидов подошел к изразцовой печи и прислонился к ней широченной костистой спиной. За слюдяным окном темнело, погасли синие сумерки, померещились Никите завьюженные заводы, горы. Он неожиданно попросил воеводу: Доброе дело ты удумал, князь. Разреши с тем толмачом да татаришками ехать мне за соглядатая. Ей-ей, князь, сгожусь! Воевода от изумления раскрыл рот, глаза округлились. Да ты, Демидыч, спусту болтнул знать. По что спусту? В самом деле поеду. Ты не гляди, князь, что годов мне много. Силы у меня еще немало. Демидов шевельнул плечами, грудь крепкая, мускулистая. Старик, а молодец, похвалил владыка. Пусть едет, голова разумная, и толк будет. Воевода махнул рукой. Там увидим. А не спит ли чего, владыка? Архиерей сладко прищурил глаза. Под гусятинку или под поросеночка, хозяин? Воевода, поддерживая под локоть владыку, отвел гостей в столовую горницу. На столе горели свечи, освещали обильную еду и сулеи, в них поблескивали меды, наливки, настоянные на травах. Владыка благословил пищу, чмокнул губами. Ох, голубь! Среди деревянных и оловянных блюд лежал жареный поросенок с румяной корочкой. Никита плотоядно посмотрел на яство и сел за стол. — С Богом, гостюшки! — пригласил воевода, и все навалились на еду. Никита Демидов надел нагольный тулуп, баранью шапку, обулся в теплые пимы, за пояс хозяин заткнул острый топор, взобрался на кряжистого коня. На бороду всадника и конскую шерсть осел густой иней, мороз сдавал. На звонницах отзванивали колокола, и день был праздничный, сретенье. С мутного неба падал сухой снежок. Демидов, укрепляясь на спине коня, пророчил: «На сретенье снежок весной дожжок!» У ворот Демидова поджидали конные ясачные татары и толмач Махмед Выкрест. Высокий черноусый толмач оглядел Никиту, недовольно качнул головой. — Чижало едет, бачка! Демидов не ответил толмачу, сидел на коне важно, осанисто, хотя и ныло, слегка больная нога, выехал вперед в атаге и гаркнул: — Эй, молодцы! Слушай меня! Поехали! Конное посольство тронулось из Казани по Арской дороге. На полях лежал глубокий снег, на дорогах встречались редкие подводы, и они сворачивали в сторону, встречные с любопытством разглядывали конников. В деревеньках толмач расспрашивал про неспокойных башкиров, но угрюмые татары отмалчивались. От студеных ветров стыло тело, хотелось есть. Татары ели махан, уговаривали Демидова, тот не польстился. Ехали два дня и ночь, и в 80 верстах от Казани встретили невиданное воинство. В долине, в большом татарском селе, несметно копошился народ, дымили костры, навстречу казанцам на быстрых коньках мчались башкиры. Демидов издали заметил, у кого казацкие пики, у кого просто палки. Эх, и воинство! С презрением подумал Никита и, быстро вытащив из-за пазухи полотенце, повязал его через плечо. То же сделали и сопровождавшие Никиту ясачные татары. Две ваташки сблизились. Из толпы повстанцев выехал башкир с серьгой в ухе, а толмач ткнул локтем Демидова. Сам султан. Никита узнал противника, однако он и виду не подал, что не впервые видит султана. Башкирский полководец высок, усы редки, глаза непроницаемы. Конь под ним — чистокровный скакун, держа горделиво лебединую шею, он взбил копытом снег. Демидов хмуро сдвинул брови и бросил: Ну, а рядом с башкирами играл золотистый конь. На морозном ветре из ноздрей коня валил пар. Конник с русой бородкой сидел молодецки, натянул повод, позвякивали удила. Все еще, глядя на башкира, Демидов подумал. И у тех толмач. Так. Демидов перевел жгучие глаза на башкирского толмача. Разом обожгло сердце. — Что? — Признал хозяин? — насмешливо спросил Сенька Сокол. — Вот где довелось видеться. Синие глаза Сенькины глядели на Демидова дерзко. Мороз разрумянил его обветренное лицо, и Демидов скрипнул зубами, но сдержался. Башкир Султан поднял на заводчика черные глаза. — Что скажешь, бачка? Демидов сжал рукоятку плети, рукоять хрустнула. Сдерживая гнев, Демидов подбоченился и спросил строго. — Старшой? Башкир кивнул головой и показал в лоб. — Наше войско? Никита смолчал, разгладил бороду, от нее пошел порог, видел Демидов в лагу большие скопища народу, кабы не народ, дал бы он волю своей ярости, топором покрушил бы головы супостатам, а Сеньке первому. Но что поделаешь, наказ царя строг, притом умен. Унял Демидов свое разгоряченное сердце, постражал и сказал султану: «Народишко вижу, а воинства что-то нет. Может, головешки за пики почитаешь? Не балуй, хозяин! Ежели б ты не посол, жихнул бы тебя по башке!» — звякнул саблей Сенька. «Но!» — насмешливо удивился Демидов. «Без рукой, а чем почуя, твою-то рученьку псы изглодали!» Сокол дернул повод, скакун взвился. Султан схватил Сенькиного скакуна за повод, осадил. Башкирский вожак сказал холодно: «Говори, бачка!» Трудно было Демидову сдержаться, но оставался он невозмутим и сказал грозно: «Слушай, воры, по что вы великому государю изменили? И в Казанском уезде, да во многих местах, села и деревни, и церкви Божии выжгли, а людей порубили и покололи». Башкир поднял злое лицо. «Мы не воры, мы честный народ. От обиды и утеснения подняли мы меч на вас». Демидов запустил руку в бороду, теребил ее, терпеливо слушал. Башкир перевел глаза на Сеньку. «Скажи ему нашу думку». Сокол